Глава 72. Было видно, что лейтенанту приятны такие похвалы. Не каждый день он водил по крейсеру команды экскурсантов. Если не сказать, никогда не водил. «Приятно слышать это от вас, комрады. А теперь звездный момент нашей экскурсии. Прямо сейчас мы поднимемся на мостик. Но не слышу криков радости». «А это возможно, что ли?» – спросил гигант Дино. «Да, вам точно разрешили?» – уточнил Брейн. «Я служу здесь 2,5 года и до этого момента ни о чем подобном не слышал. Но сейчас мне сообщили, что командир корабля разрешил провести вас на мостик». «Но наш Китган», – на всякий случай напомнил Брейн. «Про ваш Китган все уже знают, так что милости просим». «Ну, спасибо, конечно». «Командиру корабля скажете спасибо. Я-то думал, что поведу вас сейчас кушать на второй завтрак, а потом вы пойдете отдыхать. Но если он сказал, нужно исполнять». «Мы исполнять рады». И группа двинулась к лифту, который здесь был не занят, и поднял их еще на 3 яруса, доставив на капитанский мостик, фактически верхнюю палубу, сокращенную за счет отдельных помещений и технических участков. На внутренней части палубы располагались двери множества помещений, начиная от кают отдыха смены вахты, а также помещений, занятых мощностями обработки, то есть вмещавших серверы и обслугу, в основном суперколверов и кое-где канзасов, до помещений с серверами службы связи, укомплектованной по большей части канзасами. Далее следовали помещения отделения картографии, состоящие из суперколверов, и большое отделение математического прогнозирования, относившееся к службе главного штурмана. Персонал этого отдела составляли ронверды, которые хорошо считали, помнили огромные массивы данных и порой обгоняли в прогнозах мощные сервера. На ронвердов полагались, когда требовалось получать мгновенные ответы и быстро действовать, но потом их прогнозы проверялись на медленных серверах, так было надежнее. По внешней стороне палубы шли посты с терминалами, за которыми сидели специалисты, в основном суперколверы, за исключением пары затесавшихся канзасов, а о Гоберле здесь даже и не слышали. Тут располагались специалисты службы навигации и посты разведки, которые считывали показания приборов, получавших информацию от антенн, вращавшихся на внешних контурах крейсера. Все, что находили антенны мультиспекторного контроля, немедленно обрабатывалось и подавалось командиру корабля в читабельном виде, прямо на мостик, где командир находился в дневное время, а в остальное время всем распоряжался дежурный. По левую сторону от мостика располагался дежурный по отделению связи. По правую сторону – дежурный штурманского отдела. Что Брейну особенно понравилось, так это то, что на мостике были смонтированы гигантские панно, на которых выводилась визуальная картинка того, что происходило за бортом. Причем, как в привычно воспринимаемом глазом спектре, так и в дополнительных спектрах, которые воспринимались только специальными датчиками и формировались математическими анализаторами. В основном это была космическая чернота, отмеченная незначительными крапинками далеких звезд. В другом окне, снятые в специальных спектрах, показывались волнения гравитационных полей первого, второго и третьего уровней, через которые приходилось проходить крейсеру. В соседнем окне давались изображения полей, вовсе малоизученных, но уже фиксируемых самыми передовыми датчиками. Пока нельзя было понять, на что они влияют и как их использовать, но они были видимы, и это являлось новой задачей для отдела ронвердов, для их интуиции и метасомастического аппарата.